Глава 11. Риэлтор. Давно хотел оказаться по эту сторону камер. Не для того, чтобы подглядывать за условными соперниками. Скорее, я хотел начистить морду тому, кто за нами следил все это время. Но сегодня у меня другая роль. Я под видом ассистента изучаю внутреннюю кухню отбора. Слежу за работой Джета, потому что совсем скоро мне предстоит заменить его на этом посту. В кармане телефон Ихтора, и я в любой момент готов ответить позвонившим голосом главы дома Теанван. Надеюсь, мне хватит оставшихся дней почерпнуть мудрость Джета и натянуть на себя шкуру брата Ивнар. Тут все как в стратегии. Управляешь юнитами, как в примитивной компьютерной игрушке. Мозгов у этих ребят еще меньше, чем у ботов. Делают, что скажешь, без вопросов. Я сам их подбирал и дрессировал. Не без гордости поделился Лоулис, переключаясь с одной камеры на другую. Но о наших планах персонал не в курсе. Надеяться на их адекватное поведение в случае форс-мажора не стоит. Если со мной что-то случится, тебе сразу же нужно брать над ними руководство, пока не разбежались, как перепуганные тараканы. Дарни! Какого дьявола у тебя камеру цветы из вазона загораживают? Ну включай мозги! Готовность 5 минут! Саманра и Кайлин уже приехали. Признаюсь, я успел поволноваться за Ли, когда узнал, что она в сопровождении Клинк укатила на свидание с победительницей викторины. Но выглядели обе вполне дружелюбно. Может, успели поладить в пути? Или Сэм не смогла не влюбиться в скромняшку Верани и его забавные кудряшки? Внутренний Закрас тут же приревновал не то Ли к Саманре, не то наоборот. Улыбнулся моей безликой. За образом блондинистого мальчишки я все равно видел только ее, и я бы поменялся с безмозглыми операторами, лишь бы стоять сейчас там, рядом с ней, чувствовать аромат ее кожи, ловить каждый вдох и выдох, смотреть и никогда не отворачиваться. Скоро приедут Далиила и Налтар. Я хочу крупные планы лиц наших конкурсантов. Нужно сделать быстрое слайд-шоу под отбивку. Давайте попробуем, начиная с Аарона Демпси. И... хлоп-хлоп-хлоп. Чувствуете ритм? Это прямой эфир. Второй попытки не будет. Дарни, мать твою, отойди от чертовой вазы и дай мне крупный план на Кайла. Еще раз. Чет, ты начинаешь непринужденно болтать с Саманрой. Спроси, как прошло свидание Верани и незнакомки. Переключитесь на Кайла. Покажите ту фотку со слепой дизайнершей. Кто-то пустит слезу. Проникнется мечтами малышки Атме. Чет, осилишь? Лоулис, ты в край долбанулся. Какие слезы? Ришес выдернул наушник и зло швырнул планшет через весь зал и чудом не зашиб Пелса. Лучше бы зашиб. Гаденыш хвостом за моей дочерью таскается между эфирами. А я ничего поделать не могу, только таращусь на них из своей рубки и мечтаю испепелить парня взглядом через объективы камер. Все были на взводе. Налтар и Далиила все еще не прилетели, а до эфира оставались считанные секунды. «Ну, давай я пущу слезу», — робко предложила Саманра. «Нет, Сэм, это не твой типаж». «Ну охренеть!» — взвыл Ришес, которому уже вручили новый планшет и запихнули наушник обратно. «То есть реветь — это мой типаж. Это твои слова, не мои», — бросил в микрофон Джет Лоулис. «Я никогда не смогу управлять этим балаганом так виртуозно, как это делает он. Тут нужны годы практики, а не пара вечерних эфиров. Это будет полный провал, когда Джета выведут из игры. Ждать уже нельзя. Начинаем эфир. Готовность на счет 5. Дарни, скотина, я тебе скормлю этот гребаный фикус, если ты не сдвинешься в сторону!» «Это Астора кустистая, господин Лоулис», — отозвался оператор. Джет грязно выругался и пообещал запихнуть пареньку в глотку эту самую Астору кустистую вместе с его же пальцами. После он, как ни в чем не бывало, продолжил обратный отсчет. 1. И мы в эфире, Сэм, погнали!» Едва началась трансляция, как суета и хаос резко закончились. Все были на своих местах. Даже Дарни внял угрозам и передвинул стойку. Отточенные реплики ведущих, ненаигранный влажный блеск в глазах Чеда, стервозность Саманры. Все это переплеталось в гармоничную мелодию, которую выбивал из подчиненных безжалостный дирижер Джет Лоулис. Его слушались беспрекословно. Точно этот КХЦ владел словом океана и способен был приказывать окружающим на расстоянии. Джет был повсюду, координировал операторов в зале, переговаривался со съемочной группой на взлетно-посадочной полосе, ругался с запоздавшим пилотом вертолета. «Они на подлете. Запускаем нарезку из их свидания». Не успел посмотреть, что подготовили ребята из монтажной. «Облажаются, оболью их кислотой», – процедил КХЦ. Я не сомневался, он так и сделает. Этот дьявол заставил дракона и властителя теней похитить главу второго по значимости и силе дома Арфхейлов. Экран в главном зале ожил. Явил глазам конкурсантов искусно смонтированный видеоклип, какие часто заказывают новобрачные для показа на торжестве. Вот счастливая пара. Налтар и Далиила кормят лебедей в императорском парке, куда не пускают простых смертных. Вот они ужинают на телебашне, посещают детский приют, который курирует дом Рианванов, дарят подарки розовощеким сироткам, среди которых ни одного Кхатсе или Редгана. Фестиваль лицемерия и показухи. По лицу Дали и Налтара вижу, что им обоим это претит. Но зрителям нужно прикоснуться к доброму и прекрасному в эти непростые времена. Картинки меняются одна за другой, демонстрируют империи идеальную парочку. И я уже не слежу за ними, я наблюдаю за Ли. Она прижимает руки к груди, там бьется ее непонимающее сердце. Вернулись ли к ней воспоминания о Налтаре, я понятия не имею. Но те чувства нельзя вычеркнуть магией, нельзя стереть их даже временем, мне ли не знать. Я страдаю вместе с ней, а когда на экран выводят страстный поцелуй Дали и Налтара, едва могу усидеть на месте, руки чешутся схватить Джета, выбить из него, чей жестокий сценарий сейчас мы лицезреем. Но он также шокирован, отчаянно дает указания операторам, пытается запустить рекламный блок, лишь бы прервать трансляцию, потому что одна израненная безликая больше не контролирует себя. Тугие кудряшки Кайла распрямляются, устремляются мягкой волной ниже плеч. Фигурка становится тоньше, ниже одежда висит мешком. Длинные рукава полностью скрывают ладони Ли, а она вытирает ими настоящие слезы с лица, которое знакомо всей империи. Всем вокруг уже плевать на поцелуй принцессы. Операторы послушно выполняют изначальный приказ Джета, наводятся на шокированные лица участников. И вот уже весь мир знает секрет моей безликой. Ей больше не сбежать и не спрятаться. Этот сезон и выпуск обещают стать самыми рейтинговыми в истории, а цена рекламных блоков взлетит до небес. Джет в ужасе хватается за голову. Его детище окончательно вышло из-под контроля. И лезшая в объектив Астора кустистая теперь не кажется такой уж проблемой. Рекламу на канале все не дают. А немая сцена повисает ровно до того момента, как двери зала не открываются. Кайлин вздрагивает и устремляет заплаканный взгляд к вошедшим. Налтару хватает секунды, чтобы заметить застывшее изображение его недетского поцелуя с Дали, а затем увидеть метаморфозу Кайла Верани. Эфир прерывается на его полном отчаянии и безумной надежды выдохе. Ли. Поздно. Уже слишком поздно. Только сегодня, только в магазинах сети Пайоль два консилера по цене одного. Не позволь всем увидеть следы твоих слез и бессонных ночей. Просто нанеси его на свое личико, и твои тайны и печали навсегда останутся при тебе. Телефон Ихтора настойчиво завибрировал в кармане. Джет кивнул мне, и я ответил на вызов. Лорд Теанван, пора. Полиция уже выехала к замку Рианванов. Постарайтесь не опаздывать, это должно быть во всех новостях. «Выезжаю», — ответил голосом Ихтора. «У нас мало времени», — суетился Джет. Он набрасывал для меня в блокноте последние рекомендации, пока эфир растягивался гигантскими рекламными роликами. «Что будет с Кайлин теперь?» — я спросил Кхатсе, наблюдая за паникой в зале. Всем было плевать на появление Налтара. Конкурсанты смотрели только на Ли, к которая даже не пыталась поправить сползающую с плеча рубашку. «Все будет хорошо, если ты останешься здесь». Джет снова вернулся к управлению своей махиной. К Безликой подбежала Сэм. Быстро поправила воротник и крепко обняла. Понятия не имею, что случилось между этими двумя, но кажется, их вылазка в город пошла обеим на пользу. 30 секунд до эфира. Начинаем, где закончили. «Мне надо в туалет, Джет», — разнылась Саманра, и Хаце закатил глаза. «Это твой самый дорогой поход по нужде, Клинк. Чет, ты один. Камера на тебя. Быстро перескажи события, которые были до рекламы». Сэм уже выбежала из зала, и камеры в коридорах показывали, что направляется она вовсе не в сторону туалетов. Клинк неслась к нам, на ходу размазывая тушь по щекам. Она ворвалась в рубку, когда Ришес уже вовсю в красках описывал вновь подключившимся превращение Ли. Ее уже успели немного привести в порядок. Налетевшие стилисты поправили прическу, убрали красноту с лица, но не стали трогать слезы. «Уходи. Катер уже ждет тебя на причале». Задыхаясь, умоляла Сэм. Она вцепилась в край двери и с трудом стояла на ногах. «Беги, Джет, ты еще успеешь». «Не могу», — отрезал он. «Тебе конец». Она рыдала и даже не пыталась утереть слезы. «Знаю, все шло к этому». Невесело улыбнулся к Хаце и строго добавил. «Вернись в студию, это странно выглядит». «Не могу, я так больше не могу». «Скоро приедет Ихтар». От этого имени Саманра зашипела кошкой. «Выдыхай, милая. Это наш Ихтар Теанван». Джет кивнул в мою сторону, и в подтверждении его слов я изменил цвет глаз. Клинк шмыгнула носом. «Последние дни я встречаю слишком много Валай Клао. Не налажай, Безликий, или сядешь до конца своих дней». «Как ты разговариваешь с главой дома Теанван?» Обрушил на нее мощь моего слова, и Сэм повела плечами, а затем перевела взгляд на Джета. «А он хорош. Хотя его Циатхан мне нравился больше. Рада видеть тебя в новом обличии, Закрас. Когда скажешь Ли, что ты здесь?» «Ей нельзя знать о нем. За крошкой следит вся империя. Чем меньше на нее давит груз секретов, тем лучше», — возразил Джет. «Как только мы соберем достаточно информации на организаторов, мы расскажем всему миру о темных делишках древних. А пока...» «Шоу должно продолжаться», — закончила за него Сэм и вытерла слезы.